Алиса врет, конечно, врет, на сто падений один взлет и честный взгляд. Конечно, врет. В бокале с виски один лед, чужие сны, цветные сны. Честны.